599. Как магнитная волна духа распространяется вибрация сердца, как луч света распространяется вибрация сердца. Во всех космических проявлениях собирает магнит совершенного сердца. Только рычаг сердца может направить действие к истинному источнику. И когда луч сознания касается пространственного огня, то космическая вибрация входит в жизнь. Потому сознательное направление луча сердца приводит к созиданию. Так космическое притяжение насыщается сердцем космоса. Так, когда вибрация сердца устремляется к созиданию, то энергия космического магнита отвечает устремлению. Так сознательное притяжение даст беспредельное устремление.